да и жива ли вообще. Фрэнсису явственно представился морг с рядами неопознанных трупов, потом берег океана, на который прилив выбрасывает тела утопленников. Вернул его к действительности Паркер. «Не могу ли я быть чем-нибудь полезен, сэр? Быть может, позвонить в сыскное агентство? Ваш батюшка всегда...» «Да-да», — поспешно перебил его Фрэнсис. «Был один человек, услугами которого он пользовался особенно охотно. Молодой такой, он работал у Пинкертона. Ты не помнишь, как его фамилия?» «Берчман, сэр», — быстро ответил Паркер, направляясь уже к двери. «Я сейчас же пошлю за ним». И вот Фрэнсис в поисках своей жены вступил на путь новых приключений, которые открыли ему, исконному нью-йоркцу, такие стороны и уголки жизни огромного города, о которых он до этого времени не имел ни малейшего представления. Королеву искал не только один Берчман. С ним работало еще около десятка сыщиков, которые прочесали весь город вдоль и поперек, а в Чикаго и Бостоне работали под его руководством другие сыщики. Жизнь Фрэнсиса в этот период никак нельзя было бы назвать однообразной. На Уолл-стрите он вел борьбу с неизвестным противником, а дома отвечал на бесконечные вызовы сыщиков, требовавших, чтобы он летел то туда, то сюда, то еще куда-нибудь для опознания какого-то только что найденного женского трупа. Фрэнсис забыл, что значит спать в определенные часы, и привык к тому, что его могут вытащить в любое время из-за стола или даже из постели и погнать неизвестно куда для опознания все новых и новых трупов. По сведениям Берчмана, ни одна женщина, отвечающая описаниям королевы, не покидала Нью-Йорк ни поездом, ни пароходом, и он продолжал старательно обыскивать город, убежденный, что она все еще здесь. Таким образом, Фрэнсис побывал и в Метенуэне, и в Блэкуэлле, и в тюрьме, именуемой «Гробница», и в ночном полицейском суде. Не избежал он и бесчисленных вызовов в больнице и морге. Однажды его даже свели с только что задержанной магазинной воровкой, на которую в полиции не имелось карточки и чью личность никак не могли установить. Не раз он сталкивался с таинственными женщинами, которых подручные Берчмана обнаруживали в задних комнатах подозрительных гостиниц, а на какой-то из 50-х улиц Вестсайда он наткнулся на две сравнительно невинные любовные сценки к величайшему смущению обеих пар и своему собственному. Но, пожалуй, самым интересным и трагическим было то, что он увидел в особняке Филиппа Дженуэри, угольного короля, которому этот его особняк стоил 10 миллионов долларов. Какая-то неизвестная красавица, высокая и стройная, явилась в дом Дженуэри неделю назад, и Фрэнсиса вызвали посмотреть на нее. При Фрэнсисе она была столь же невменяема, как и в течение всей недели. Ломая руки и обливаясь слезами, она бормотала странным шепотом: «Отто, ты не прав! На коленях заверяю тебя, что ты не прав. Отто, я люблю тебя, и только тебя, никого кроме тебя, Отто, для меня не существует, и никого никогда не было, кроме тебя. Все это ужасная ошибка, поверь мне, Отто, поверь, иначе я умру». И все это время на Уолл-стрите продолжалась борьба против так и не обнаруженного могущественного противника, начавшего, по общему мнению Фрэнсиса и Бескома, решительное наступление на состояние молодого магната, наступление с целью уничтожить Фрэнсиса. «Только бы нам продержаться, не пуская в ход Темпико Петролиум», — от души пожелал Беском. «У меня вся надежда на Темпико Петролиум», — отвечал Фрэнсис. «После того, как будут поглощены все ценные бумаги, которые я могу выбросить на рынок, я пущу в бой Темпико Петролиум. Это будет равносильно вступлению свежей армии на поле почти проигранного сражения.